9 июня в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось совместное совещание представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, участники которого обсудили вопрос последовательного притворения в жизнь курса на объединение Родиной, начертанного великим Ким Чен Ыном на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи. В его работе приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йонг Чоль, зампредседателя Президиума Верховного Народного Собрания Ян Чин Соп, вице-премьер Ким Йонг Джин, председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи Ким Йонг Дэ, зампредседателя ЦК партии Чондугё Чонгудан Юн Джон Хо, работники общественных организаций, представители правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе Северокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, северокорейских штаб-квартир Общей национальной лиги за объединение Родиной и Общенациональной лиги молодежи и студентов за объединение Родиной. Участники совещания обсудили повестку дня, о задачах правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики для последовательного притворения в жизнь курса на объединение Родиной, начертанного Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. Выступавшие говорили, что линия и курс на объединение Родиной, намеченные Ким Чен Ыном, показывают его пламенную верность и благородную патриотическую решимость отстоять и навеки прославить мысль и заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в деле объединения Родиной и обязательно построить на этой земле процветающее единое сильное государство. Ким Чен Ын, который наметил курс на самостоятельное объединение Родиной, согласно велению ситуации и времени, мудро направляет на новой высокой стадии борьбу за воссоединение страной. Всем следует активизировать борьбу за достижение великой консолидации нации и самостоятельного объединения Родиной, крепко сплотившись воедино, несмотря на различия в идеологиях, идеалах, политических взглядах и вероисповеданиях. Необходимо активно солидаризироваться в деле объединения с политическими партиями, организациями и представителями различных слоев населения Южной Кореи, выступающими в поддержку трех хартий объединения Родиной, подчеркнули выступавшие. На совместном совещании было принято воззвание ко всей корейской нации.